Глава 7. К своему удивлению, я поднялся бодрый, полный сил, когда меня разбудили на рассвете. Никакого похмелья! «Так это был сон!» — обрадовался я. «Хорошо бы он не вышел в руку!» Вскоре я увидел 44-го. Он поднимался по лестнице с большой вязанкой дров. «Придешь сегодня ночью?» — спросил он с мольбой в голосе. Я вздрогнул. «Господи, так значит, это не сон?» «Нет, не сон. Жаль, если не придешь. Прекрасная была бы ночь. Я тебе очень благодарен». 44-й произнес это так трогательно, что сердце у меня дрогнуло, и сами собой вырвались слова. «Приду! Скорее умру, нежели отступлюсь от своего слова». 44-й обрадовался, как ребенок. «Та же фраза, но на сей раз она нравится мне больше», молвил он и добавил, проявив предупредительность и деликатность. В присутствии других обращайся со мной как прежде. Ты навредишь себе, если станешь выказывать мне дружеское расположение на людях. А я все понимаю и не обижусь. Ты славный парень, — ответил я. Преклоняюсь перед тобой. Если б я уродился храбрецом, я бы бросил вызов им всем. Но, увы, я не из храброго десятка. Его большие глаза открылись от изумления. За что ты коришь себя? — недоуменно спросил 44-й. — Не ты себя создал. В чем же твоя вина? — Какая глубокая, здравая мысль. Мне она и в голову не приходила. Более того, я не слышал ее от умудренных ученостью людей. Они никогда не высказывали ничего и вполовину столь разумного и неопровержимого. Тем удивительнее было слышать подобную истину от мальчишки, да еще бездомного бродяги. Я был озадачен, но подавил в себе желание тут же обратиться к нему с вопросом, рассудив, что смогу и без разрешения обсудить с кем-нибудь это дело, если захочу. 44-й весело глянул мне в глаза. «Не сможешь? Как ни старайся», — сказал он. «Чего я не смогу?» «Ты никому не расскажешь о том, что произошло прошлой ночью». «Почему?» «Я этого не хочу, а против моей воли ничего не случится». Я намерен исподволь посвящать тебя в различные тайны, а ты их сохранишь. Я, конечно, постараюсь. Попробуй нарушить мой запрет. Заметь, я не говорю, ты не должен разглашать тайну. Я говорю, ты не сможешь. Так я и пробовать не стану. Весело насвистывая, подошел Эрнест и, увидев 44-го, закричал. Эй! «Убирай дрова с дороги, ленивый попрошайка!» У меня едва не сорвалось с языка самое обидное ругательство, которое я знал, но что-то заставило меня сдержаться. «Может, 44-й не одобряет моего намерения?» — подумал я, подтрунивая над собой. 44-й обернулся и бросил через плечо. «Ты прав. Не одобряю». Это было непостижимо, таинственно и захватывающе интересно. Я подумал. Наверное, он прочел мои мысли о том, что стоит ли рассказывать другим про то, что случилось прошлой ночью. И 44-й отозвался сверху. «Прочел!» Завтрак близился к концу. За время трапезы мастер не произнес ни слова. Похоже, что-то задумал. Обычно, когда у него на лице появлялось такое выражение, он взвешивал в уме важное и, возможно, рискованное решение и собирался с духом, чтобы высказать его и отстоять. Беседа не клеилась, всех разбирало любопытство, все ждали, что произойдет. 44-й подбросил в огонь полено. Мастер окликнул юношу. Общее любопытство накалилось до предела, когда тот почтительно склонился перед хозяином. 44-й, я заметил. Кстати, я не ошибся, тебя и вправду так зовут? Юноша кивнул и серьезно добавил. Новая серия. 864-962. «Не будем вдаваться в подробности», — проявил тактичность мастер. «Это твое дело, и, я полагаю, милосердия ради нам не следует совать в него нос. Я вижу, ты проявляешь усердие и похвальное рвение в работе, и за этот месяц вынес большие трудности. С терпением, достойным подражания, многое делает тебе честь. И я не знаю за тобой ничего дурного». 44-й вежливо поклонился. Мастер взглянул на сидящих за столом, уловил недовольство на их лицах и продолжал. «Ты заслужил дружбу И не твоя вина, что в замке у тебя нет друзей. Никого, кроме Катрины. Это несправедливо. Я сам буду тебе другом». В глазах юноши вспыхнула радость. Мария и ее мать, вздернув головы, презрительно фыркнули. Остальные безмолвствовали. «Ты достоин поощрения, и ты его получишь», — заявил мастер. «Здесь и ныне я присваиваю тебе почетное звание подмастерья цеха печатников, самого высокого и благородного из всех ремесел, чье извечное предназначение — содействовать развитию и сохранению других ремесел». Мастер поднялся и торжественно возложил руку на плечо юноши, как король, посвящающий в рыцари. Тут все печатники вскочили, взволнованные и оскорбленные, протестуя против поругания своей святыни. Какого-то нищего бродягу без рода и племени допускали к вратам, открывающим доступ к благородным привилегиям и отличиям от свято чтимого великого цеха. Но мастер гневно заявил, что выгонит из дому любого, кто откроет рот, и приказал всем сесть. Ворча и задыхаясь от злобы, печатники подчинились. Тогда и сам мастер опустился на стул и занялся новичком, удостоенным великой чести. «Наше ремесло — одно из самых премудрых. Ты изучал латынь?» — поинтересовался он. «Нет, сэр». Печатники тихо засмеялись. «А греческий?» «Нет, сэр». Снова смешок, и так после каждого ответа. Но 44-й не краснел, не смущался. Напротив, он был вызывающе спокоен и безмятежно доволен собой. Мне было стыдно за него, и в то же время я ему сочувствовал. Только теперь я понял, как сильно привязался к 44-му. «Древнееврейский?» «Нет, сэр». «Но какие-нибудь науки ты изучал? Математику, астрологию, астрономию, химию, медицину, географию?» При упоминании каждой из наук юноша беспечно качал головой. «Нет, сэр». А под конец добавил: «Ни одной из них я не изучал, сэр». Печатники уже не старались подавить свое веселье, и раздражение, закипавшее в мастере, готово было вот-вот вылиться наружу. Мастер помолчал пару минут, сдерживая раздражение, потом спросил: «Ты хоть чему-нибудь учился?» «Нет, сэр», — ответил 44-й с той же идиотской наивностью. Затея мастера терпела поражение по всем статьям. Наступил критический момент. Рты недругов раскрылись, но мастер, побагровев от ярости, не растерялся, и голос его победно грянул. «Клянусь всемогущим богом, я сам буду тебя учить!» «Какое великодушие! Какая ошибка!» Я едва сдержался, чтобы не крикнуть «Ура!» в честь благородного старого мастера. Мне следовало помалкивать. Я видел лица печатников из-за своего стола в углу, где сидели подмастерья, и понял, что мастер сделал ошибку. Я знал этих людей. Они могли снести многое, но на сей раз мастер, как говорится, хватил через край. Он покусился на святая святых, цеховые привилегии печатников, хранимые как зеница ока, их гордость и отраду, их сокровища. Покусился на высокочтимую знатность и принизил их величие. Такого унижения печатники не простят никому. Они жаждут мщения и сумеют отомстить. Сцена, которую мы наблюдали, с первого взгляда могла показаться комичной, но это была трагедия, поворотный пункт. Что еще ждет впереди? Прежде, когда разгорался спор, печатники шумели, ругались, ссорились. Теперь же они были мрачнее тучи и не говорили ни слова. Дурная примета. Мы, три скромных подмастерья, сидя за своим столиком, не сводили с ней глаз. Барти был бледен и нездоров на вид. Эрнест ощупывал меня злыми глазами. «Попался!» — сказал он. «Я застал тебя на лестнице за дружеской беседой с тюремной птахой. Можешь не отпираться, я тебя самолично видел». У меня кровь застыла в жилах, и мурашки поползли по спине. Я проклинал злосчастный случай, послуживший уликой. Как быть? Что еще можно сделать? Как доказать свою непричастность? Но я ничего не мог придумать, я будто онемел, и слова не шли на ум, а глаза безжалостной твари так и буравили меня. «Признавайся, ты друг этого скота!» — злорадствовал Эрнест. «Попробуй доказать, что я не прав!» «Да, попал в переплет. Эрнест наябедничает печатником, и я сразу стану изгоем. Они превратят мою жизнь в сущий кошмар. Я очень боялся печатников и лихорадочно соображал, как мне выпутаться, но положение казалось безвыходным. Одно я знал наверняка. Чтобы отвести от себя беду, надо собраться с духом и не позволить злобному зверю топтать себя. Уж его-то, во всяком случае, я не боялся. Даже моя робость имела пределы. «Ты лжешь!» — сказал я, взяв себя в руки. «Да, я разговаривал с 44-м и буду разговаривать, когда захочу. Но из этого вовсе не следует, что он мне друг». «Хо-хо! Значит, ты не отпираешься!» «Вот этого вполне достаточно!» «Не хотел бы я оказаться на твоем месте. Ни за какие коврички. Вот узнаю, печатники, тебе здорово влетит!» Барти очень огорчился. Он умолял Эрнеста не доносить на меня. Но как ни старался Барти, все было тщетно. Эрнест заявил, что даже под страхом смертной казни не откажется от своего намерения. «Ну и ладно», — сказал я. «Иди, доноси в любом случае, от таких, как ты, ничего другого не жди. Доноси мне все равно». «Ах, тебе все равно! Ну что ж, посмотрим. Я скажу печатникам, что ты друг тюремной птахи». Этого еще не хватало. Отчаяние побудило меня к действию. «Возьми свои слова обратно, или я всажу в тебя кинжал!» — пригрозил я. Эрнест здорово струхнул, хоть и притворился, что ему все нипочем. Он даже выдавил из себя смешок и пробурчал, что пошутил. На том спор и закончился. Мастер поднялся со своего места. Значит, по этикету и нам полагалось встать. На душе у меня было горестно и безотрадно. Я предчувствовал, что впереди одни неприятности. И все же было одно утешение. Я надеялся, что меня хотя бы не обвинят в дружбе с 44-м. Все складывалось не так уж плохо. Мы поднимались в типографию в обычном порядке, по старшинству. Я шел за последним печатником. За мной Эрнест, за ним Барти. Замыкал процессию 44-й. Для учения ему отводились свободные часы после работы. В типографии он теперь занимал место Барти, большую часть времени выполнял нудную грязную работу, а в промежутках ловил моменты и изучал первые шаги несравненного ремесла – набор и разбор шрифта, распределение его по кассам. По всем правилам полагалось устроить в честь 44-го церемонию. Он впервые пересек порог типографии как подмастерье. Обычно подмастерью вручали кинжал, и отныне он получал привилегию ношения малого оружия в предвкушении грядущего славного дня, когда он овладеет искусством печатника, станет джентльменом и получит шпагу. На левый рукав подмастерью прикладывали красный шеврон, удостоверяющий его новый почетный титул ученика-печатника. 44-му во всех этих знаках внимания было отказано, церемония посвящения не состоялась. Он вступил в мир печатников непризнанным и незваным. Самый младший подмастерье должен был взять 44-го под опеку и разъяснять ему его нынешние несложные обязанности. Честный маленький Барти принялся бы за дело, но Консиньямер, старший печатник, грубо осадил его и приказал: «Ступай к наборной кассе!» 44-й растерянно стоял посреди типографии. Он грустно озирался по сторонам, глядя с мольбой на всех, кроме меня. Но его никто не замечал. Никто даже не глядел в его сторону, будто его здесь и не было. В углу старый Бинкс, сгорбившись, просматривал гранки. Катценьямер склонился над верстальным столом и заполнял корабельным материалом промежутки между полосами. Эрнест с накатным валиком и жесткой щеткой в руках делал пробный оттиск. Я сверял полосы, выправляя пропуски. Фишер мазал клеем суровое полотно, перекрывая декель. Мозес занимался набором, выверял каждую строчку регламентом и сновал, как челнок, вправо-влево. Он со стуком укладывал литеры в наборную кассу, бил ими с размаху по перегородкам, выкидывая их из кассы, делал два лишних движения, укладывая литеры в верстатку, и третье, щелкая по линейке. При выключке строк выключательные поперечники торчали у него редкой изгородью из жердей. При наборе в разрядку – клыками старой ведьмы. В общем, получался какой-то чистокол из шпаций. Сам Мозес являлся живой аллегорией фальши и притворства. От зеленого шелкового козырька до пяток, непрестанно дергавшихся вверх-вниз. Он суетился, будто набирал 3000 литр в час. А сам едва успевал набирать 600. Это при легком наборе с двойными шпонами. Непостижимо, как Господь терпел такого наборщика. Но что ему стоило поразить притворщика молнией? На 44-го было жалко смотреть. Лишенный дружеского участия, он стоял одиноко во враждебной тишине. Мне больше всего на свете хотелось, чтоб кто-нибудь проявил к нему сострадание, сказал доброе слово, дал хоть какую-нибудь работу. Но об этом нечего было мечтать. Все они только и ждали, чтобы на парня свалилась беда, предвкушали ее, дрожа от нетерпения, знали, что тучи уже сгущаются у него над головой, и гадали, откуда грянет гром. И, наконец, они дождались. Кацениамир пронумеровал страницы, разделил их реглетами, убрал веревки, связывающие форму, отрегулировал контрольные полоски, наложил раму для заключки и, взяв молоток-гвоздодер, приготовился забить клинья в форму. Он медленно повернул голову и хмуро уставился на 44-го. Несколько секунд Кацениамир выжидающе молчал, потом взорвался. «Да принесешь ты мне, наконец, клинья или нет?» Жестоко. Откуда было 44-му знать, что означает незнакомое слово? Выразительное лицо юноши взывало о помощи. Печатники глазели на него с молчаливым злорадством. И вот уже Кацениамир двинулся к нему, выставив кулачище. «Господи!» — я взмолился. «Если я не смею сказать и слово в его защиту, неужели нет способа ему помочь?» И вдруг меня осенило. Ведь 44-й читает мои мысли. 44-й, мысленно произнес я. Ящик с клиньями под каменной плитой. 44-й мгновенно вытащил ящик и поставил его на верстальный стол. Теперь он был спасен. Кацениамир и все прочие не могли скрыть удивления и глубокого разочарования. Какое-то время Кацениамир размышлял над происшествием. Видно, пытался разобраться, в чем тут хитрость, потом продолжил свою работу. Отобрал клинья и загнал их в форму. Когда форма была готова, Кацениамир снова бросил испытующий взгляд на 44-го. Тот и сам смотрел на него во все глаза. Но что толку? Как он мог догадаться, что хочет от него Кацениамир? Лицо старшего печатника исказило гримаса. Он пару раз презрительно сплюнул, потом закричал. «Кто будет этим заниматься? Я, что ли?» Меня его крик не застал врасплох. 44-й, — сказал ему я про себя, — осторожно поставь форму на бок, возьми ее правой рукой под мышку и неси вон к той машине, прессу. Положи ее бережно на камень, он называется опорной плитой. 44-й невозмутимо взялся за дело и выполнил его безупречно, как бывалый подмастерье. Удивительно! Пожалуй, во всей Европе не нашлось бы второго необученного парня, который справился бы с таким трудным и тонким делом, проявил замечательную сноровку и не рассыпал шрифт на полпути. Я был потрясен, мне хотелось кричать от радости, но я сдержался. И, разумеется, произошло то, чего и следовало ожидать. Печатники решили, что 44-й – опытный подмастерье, сбежавший от жестокого хозяина. В подобных случаях не принято расспрашивать человека о его прошлом, но недруги могли задать 44-му другие, не менее каверзные вопросы. Я был убежден, что они не приминут это сделать. Печатники бросили работу и окружили 44-го плотным кольцом. Их хмурый вид не предвещал ничего дружелюбного. Они молча рассматривали парня, наверняка замышляя какую-нибудь пакость. 44-й, стоя в центре круга, ждал, опустив глаза. Мне было до боли жаль его. Я знал, что сейчас последует, но не видел ни малейшей возможности помочь ему выпутаться из беды. Они срежут 44-го первым же вопросом, и я не смогу подсказать ему ответ. Наконец, Мозес Хас, ухмыляясь, произнес с издевкой. «Как же так? Опытный подмастерье, а латыни не знаешь!» Вот этого я и боялся. Но 44-й воистину был вечно новой, неразрешимой загадкой. Он поднял на Мозеса открытый, простодушный взгляд и спокойно ответил. «Ты это обо мне? Но я знаю латынь». Печатники глянули на него с недоуменным, я бы даже сказал, одураченным видом. «Зачем ты солгал мастеру?» — спросил Кацинямир. «Я не лгал, у меня не было такого намерения». «Не было, говоришь? Идиот! Он спросил, знаешь ли ты латынь, и ты ответил, что не знаешь!» «О, нет!» — горячо возразил юноша. «Все было иначе. Мастер спросил, изучал ли я латынь, то есть в школе с учителем, насколько я понимаю. Я, конечно, ответил отрицательно, поскольку овладел ею сам, по книгам». «Что до непреложной точности выражений, так тут ты пурист, ей-богу, пурист!» — раздраженно заметил Кацинямир. «Поди разберись, что ты за человек! Ткнешь в тебя пальцем, а твой уж и след простыл! Ты можешь хоть что-нибудь сделать попросту, без фортелей! Будь моя воля, я б тебя утопил, черт подери!» «Послушай, мой мальчик, так ты действительно знаешь основы всех предметов, про которые спрашивал мастер?» — вполне дружелюбно спросил Фишер. «Да, сэр». «И всему научился сам?» «Да, сэр». Лучше б ему не признаваться. Мозес тут же ввернул. «Честная самоучка не полезет в печатники. Тут мало нахвататься знаний, надо освоить основы основ наук. Ты увильнул от экзамена, так вот, либо держи его теперь, либо убирайся вон!» Идея была блестящая, и печатники шумно выразили Мозесу свое одобрение. Я был спокоен. 44-й читает мои мысли, и я наверняка проведу его через это испытание. Экзаменатором назначили Адама Бинкса. И я вскоре убедился, что 44-й не нуждается в моей помощи. Мне было далеко до него, я бы, конечно, зазнался, обладая такими обширными познаниями. А он и не думал зазнаваться. Все поняли, что по образованности Адам Бинкс – дитя по сравнению с 44-м. Бинкс не годился ему в экзаменаторы. 44-й намного глубже знал языки, науки, искусство, и, обратись вдруг его эрудиция в воду, Бинкс сразу бы утонул. Печатники не могли удержаться от смеха. Будь они настоящими мужчинами, они подобрели бы к своей жертве. Но они не были настоящими мужчинами и не подобрели. Бинкс, ставший всеобщим посмешищем, разозлился. Но вместо того, чтобы излить злобу на шутников, он, бесстыжий, напустился на 44-го и сбил бы его с ног, если бы не Фишер. Окружающие не благодарили Фишера за вмешательство. Они с удовольствием бы выругали его, но это было небезопасно. Печатники не хотели исключать Фишера из своего круга. По всему было видно, что он довольно прохладно относится к общему делу, и они опасались, что Густав вообще к нему охладеет. Затея с экзаменом провалилась треском, и печатники возненавидели 44-го еще больше, хоть сами были во всем виноваты. Это заложено в природе человеческой. Наконец, Кацинямир, старший в типографии, приказал печатникам и подмастерьям браться за работу и пригрозил урезать им плату, если они и дальше будут тратить свое время попусту. Потом он прикрикнул на 44-го. «Кончай, де, бить баклуши и занимайся делом». Теперь никто не наблюдал за новым подмастерьем. Печатники полагали, что он знает свои обязанности. Но я-то видел, что он ничего не знает, и принялся мысленно подсказывать ему. Мне было трудно сосредоточиться на своей работе. Какое это было интересное и увлекательное зрелище — смотреть, как 44-й работает по подсказке. По моему мысленному указанию, он собрал с полу валявшийся под ногами у печатников шрифт и уложил пригодный в ящик с сыпью, а непригодный — в ящик для сломанных литер. Протер скипидаром и очистил от краски накатные валики, приготовил щелочной раствор из древесной золы, вымыл в раковине форму и, надо сказать, отлично справился с этим делом. Снял жесткую черную прокладку недельной давности с матричного каландра и заменил ее новой. Заварил клейстер, прочистил с помощью воздуходувных мехов несколько наборных касс, приготовил клей для переплетов, смазал машинным маслом валик и перекладины пресса. Пока Катценьямер печатал на листах латинской Библии цифру 16, 44-й, надев бумажный передник, закатал краской форму и при этом перепачкался краской с ног до головы. Трубочист трубочистом. Потом он занялся набором. Сделал корректурную гранку. Мастерски связал неиспользованный шрифт и, умудрившись не рассыпать его, уложил в загон, принес шпации. Когда наборщики кинули жребий, кому какой урок достанется, унес их на место. Тем временем удачливые наборщики радовались легкому уроку, а остальные проклинали свою незадачу. Если бы печатникам вздумалось разыграть новичка и отправить его в деревню к шорнику за таской, он простодушно выполнил бы и это поручение, и шорник с удовольствием задал бы ему таску. Но до такого розыгрыша они не додумались. Печатники полагали, что 44-й – стреляный воробей, а потому упустили самый удачный за весь день случай разоблачить его как самозванца, ранее в глаза не видевшего оборудования типографии. Удивительное создание, он ни разу не ошибся, но мне приходилось следить за ним, и в результате я запорол пробный оттиск. В назидание Катценьямер заставил меня после работы разобрать его собственный шрифт и разложить его по кассам. Он не скупился на такие уроки. Итак, я спас 44-го, не вызвав подозрений у окружающих, не причинив себе никакого вреда, и он стал мне еще ближе. Это было естественно. Работа кончилась, все пошли мыться. Я ног под собой не чувствовал от радости и гордости, и тут Эрнест Вассерман донес, что я беседовал на лестнице с 44-м.